Георгий Иванов, 1894-1958, русский поэт, эмигрировавший во Францию. Не путать с Вячеславом Ивановым, русским поэтом, 1866-1849, о котором говорилось в главе 3, примечание автора. Опечатка в дате авторская, смешная, оставляю пока на самом деле, конечно, 1949, примечание переводчика. Это правда, но все это происходило куда раньше. Очерк Иванова, в котором лживо описывал жизнь Мандельштама в Коктебеле, появился 22 февраля 1930 года в газете «Последние новости». Год спустя Цветаева случайно обнаружила его в своих бумагах и написала опровержение. Но издание, предоставившее место клеветнику, «Два подвала», отказалось опубликовать это опровержение. И появилась история одного посвящения в печати только после смерти автора. Правда, 30 мая 1931 года Цветаева прочитала этот очерк, или эссе, или мемуары, жанр определить трудно, на своем литературном вечере. Примечание переводчика. Кроме того, немного времени спустя, после смерти в 1932 году другого своего большого друга Максимилиана Волошина, Марина посвящает ему цикл прозаических произведений, рассказывающие об их личных и творческих отношениях «Живое о живом». Но все эти, берущие за сердце своей простотой и искренностью воспоминания, почти никого в те дни не тронули. В книге Марии Разумовской приводится заметка Ходосевича, опубликованная в «Возрождении». Воспоминания Цветаевой о Волошине гораздо значительнее, чем сам Волошин. В этом заключается ее несравненное литературное искусство и очевидная ошибка ее воспоминаний. Цитируется по книге Марии Разумовской «Марина Цветаева. Миф и действительность. Москва. Радуга. 1994. Страница 259. Примечание переводчика». 13 октября они были прочитаны на Цветаевском вечере, и Цветаева читала почти 3 часа до полуночи при горячем одобрении зала, куда пришли преимущественно читательницы, и являли собой, как выразилась Марина Ивановна, сплошной и один очаг любви. Что до литературной публики, то она, по-видимому, не пришла. «Ни одного писателя», — негодовала Марина Ивановна. Впрочем, причину понимала. Писала против всей эмигрантской прессы, не могши простить Волошину его отсутствие ненависти к советской России, от которой России он же первый жестоко страдал, ибо не уехал. Цитата из книги «Саакянц» Марина Цветаева «Жизнь и творчество. Москва. Элислах. 99. Страница 565. Примечание переводчика». Перейдя от стихов к прозе, Цветаева не испытывала чувства, будто ее лишили чего-то. Каковы бы ни были средства выражения, она не позволяла себе ни расслабленности, ни небрежности, ни самолюбования, никогда не была к себе снисходительна. Повествовала ли она, пела ли, везде был одинаково строгий отбор слов и ритма. Однако ей приходилось с печалью констатировать, что журналам интереснее ее эссе или воспоминания, чем ее стихи. «За последние годы я очень мало писала стихов», рассказывает Марина Вере Буниной. «Тем, что у меня их не брали, меня заставляли писать прозу. Пока была жива воля России, я спокойно могла писать большую поэму. Знаю, что возьмут». Журнал перестал выходить в 1932 году. Но когда воля России кончилась, остался только Руднев, а он сразу сказал: «Больших поэм мы не печатаем, нам нужно на 12 страницах 15 поэтов». Куда же мне было деваться с моими большими вещами? Так пропал мой Перекоп. Месяцев 7 работы и 12 лет любви. Так никогда не была и навряд ли будет кончена поэма о царской семье. Так пропал мой французский «Молодец» и по той же причине. Поэмы не нужны. А мне нужно было зарабатывать и внешне оправдывать свое существование. И началась проза. Очень мною любимая, я не жалуюсь, но все-таки несколько насильственная. Обреченность на прозаическое слово. Письмо Буниной от 28 августа 1935 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 7, письма, Москва, Элислах, 95, страница 293, примечание переводчика. Она вернется к этой теме в письме к Анне Тесковой. «Иммиграция делает меня прозаиком. конечно, и проза моя, и лучшая в мире после стихов — это лирическая проза, но все-таки после стихов —